Жатва смерти ледникового периода. Никогда никому не известно, что послужило толчком для таяния льдов. Как сказал выдающийся океанограф и геолог Чезаре Эмильяне, вопрос в том, растаял ли лед, придя в движение под действием собственного веса, механический коллапс, и поэтому повысилась температура, или температура повысилась, и поэтому растаял лед. И если случилось последнее, что тогда вызвало столь быстрое повышение температуры? Сторонники Великовского утверждают, что причиной этого должна была стать катастрофа, связанная с резкими переменами планетарного характера, вписывающимися в модель Вселенной, принадлежащую этому ученому. Используя в качестве подтверждения своей концепции сложную смесь мифов и астрофизики, они полагают, что на Сатурне произошел космический взрыв, повлекший за собой коренное изменение климата и смещение орбиты Земли. Сатурн при этом мог быть источником воды для потопа, поскольку известно, что он сам состоит главным образом из воды. Конечно, при этом произошло кое-что необычное. Млекопитающие погибли на 3/5 всей суши Земли. В одной лишь Северной Америке их вымерло целых 40 миллионов. Это образно описывает профессор Фрэнк Хиббин в своем труде «Пропавшие американцы». Это не было обыкновенным угасанием смутно очерченного временными рамками геологического периода, сроки окончательного угасания которого не ясны. Это была катастрофическая и всеобщая гибель таких колоссальных масштабов, что страшно даже вообразить. На Аляске это выглядело так, словно весь животный и растительный мир внезапно застыл на месте в зловещей гримасе. В долине Юкона свидетельства насилия настолько же очевидны, что и в германских лагерях смерти. Такие груды тел животных или людей просто не могут появиться по каким-либо обычным естественным причинам.